«Господин аббат», — сказал Кадрус, робко протягивая руку, а другую отирая пот, градом катившийся по его лицу. «Господин аббат, не шутите счастьем и отчаянием человека. Мне знакомо и счастье, и отчаяние, и я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите же». Но взамен Кадрус, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку. Аббат улыбнулся. «Взамен, — продолжал он, — отдайте мне кошелек, который господин Морель оставил на камине у старика Дантеса. Вы сказали, что он все еще у вас». Кадрус, все более удивляясь, подошел к большому дубовому шкафу, открыл его и подал аббату длинный кошелек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когда-то позолоченными медными кольцами. Аббат взял кошелек и отдал Кадрусу алмаз. «Вы поистине святой человек, господин аббат!» — воскликнул Кадрус. «Ведь никто не знал, что Эдмон отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя!» «Ага», — сказал про себя аббат. «Сам-то ты, видно, так бы и поступил». Аббат встал, взял шляпу и перчатки. «Послушайте», — сказал он, — «все, что вы мне рассказали, сущая правда? Я могу верить вам вполне?» «Вот, господин аббат», — сказал Кадрус, — «здесь в углу висит святое распятие, там, на комоде, лежит Евангелие моей жены. Откройте эту книгу, и я поклянусь вам на ней перед лицом распятия, поклянусь вам спасением моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все, как было, в точности так, как ангел-хранитель скажет об этом на ухо Господу Богу в день страшного суда».